Часть третья. Когда в расположенной неподалеку от тюрьмы конторе государственного защитника зазвонил телефон, Гэри Швайкарт, рослый бородатый адвокат-координатор 33 лет, как раз пытался раскурить трубку. Звонил Рон Редмонд, один из его штатных адвокатов. «Узнал кое-что в муниципальном суде», — сообщил он. «Ночью схватили насильника из кампуса. Его только что перевели в окружную тюрьму Франклина. Залог — $500,000. Надо выслать кого-то для оказания первой юридической помощи». «Рон, сейчас никого нет. Я тут один за всех». «Ну, слухи уже расползаются. Скоро набегут репортеры и Синтез Джорнал, и Диспэч. У меня сложилось ощущение, что полиция будет его прессовать». Когда совершались тяжкие уголовные преступления и возникала вероятность, что полицейские продолжат вести расследование и после ареста подозреваемого, Гэри Швайкарт обычно посылал в тюрьму первого попавшегося своего адвоката. Но этот случай был нестандартным. Насильник из кампуса уже привлек внимание СМИ, так что его арест стал жирным плюсом для полиции Коламбуса, и Швайкарт предположил, что они попробуют выбить из преступника признание или хотя бы какое-нибудь заявление. Защищать его права будет крайне нелегко. Швайкарт решил сгонять в окружную тюрьму, просто быстренько представиться, сказать, что он государственный защитник, и посоветовать ни с кем не разговаривать, кроме своего адвоката. Швайкарт подоспел как раз вовремя. Два полицейских вывели Миллигана, чтобы сдать дежурному сержанту. Адвокат попросил полицейских позволить ему сказать пару слов заключенному. «Я не знаю ничего о том, в чем меня обвиняют», — заныл Миллиган. «Я ничего не помню. Они вошли ко мне и...» «Послушайте, я лишь хотел представиться», — ответил Швайкарт. «В коридоре, где полно народу, подробности по делу обсуждать не следует. Поговорим наедине завтра-послезавтра». «Но я ничего не помню. Они нашли все это у меня в квартире и...» «Слушай, молчи. У стен есть уши. И там наверху тоже поосторожнее. У полицейских свои хитрости. Ни с кем не разговаривай. Даже с другими заключенными. Среди них могут быть подставные. Возле тебя непременно окажется кто-нибудь, кто постарается выпытать подробности и потом кому-нибудь их продать. Если хочешь справедливого суда, держи рот на замке». Миллиган продолжал качать головой, тер щеку и все пытался вернуться к обсуждению дела. Наконец, он пробормотал. «Скажите, что я невиновен. Возможно, я сумасшедший». «Посмотрим», — ответил Швайкарт. «Только здесь об этом разговаривать нельзя». «Есть ли адвокат женского пола, которая могла бы взяться за мое дело?» «У нас есть женщина. Посмотрю, чем смогу помочь». Полицейский повел Миллигана переодеваться в синий комбинезон, униформу тюремных заключенных, и Швайкарт проводил его взглядом. «С такими нервными, как этот, работать трудно. Он, по сути, не отрицал вменяемых ему преступлений, лишь повторял, что ничего не помнит. Одно это казалось странным. Но чтобы насильник из кампуса просил о помиловании на основании невменяемости, Швайкарт уже предвидел, как порезвятся газетчики». Выйдя из тюрьмы, он купил «Коламбус Диспэч» и прочел заголовок с первой страницы. «Арестован подозреваемый в изнасилованиях в кампусе». В статье сообщалось, что одной из жертв, 26-летней студентки последнего курса, изнасилованной почти две недели назад, предстоит опознать подозреваемого. Над текстом красовался портрет с подписью «Миллиган». Вернувшись в контору, Швайкарт обзвонил остальные местные газеты с просьбой не публиковать фотографию, поскольку это может повлиять на исход опознания, назначенного на понедельник. Ему отказали, заявив, что если добудут фотографию, ее непременно напечатают. Швайкарт почесал бороду мундштуком курительной трубки, а потом набрал жене сообщить, что к ужину домой не успеет. «Привет», — послышалось из двери. «Ты напоминаешь мне медведя, который нашел улей и уже сунул в него нос». Швайкарт поднял голову и увидел улыбающуюся Джуди Стивенсон. «Ах, вот как!» — прорычал он, повесив телефонную трубку, и улыбнулся Джуди в ответ. «Знаешь, кто тебя спрашивал?» Она убрала с лица прядь темных волос, показав родинку на левой щеке. В карие глазах читался вопрос. Швайкарт придвинул к ней газету, указывая на заголовок и фото, и его басовитый смех заполнил весь небольшой кабинет. «Опознание назначено на утро понедельника. Миллиган попросил, чтобы его защищала женщина». «Насильник из кампуса твой».